Глава 59. Большая часть воинов действительно осталась за стенами замка, и, выбрав удобное место, они принялись споро собирать лагерь. И это было к лучшему, во дворе и без того находилось слишком много посторонних людей. Да и воины графства Девон наверняка беспрестанно пребывали на страже, все же с воинами Валгарда ранее велась давняя и жестокая борьба, и позабыть об этом было непросто. Так что в ворота, сопровождаемые суровыми взглядами воинов, мы въезжали малым количеством. Спешившись у старой коновязи, я, кратко сообщив капитану замковой стражи о произошедшем, оставила распоряжение разместить часть воинов его высочества в казарме и первой направилась к замку. «Ох, госпожа, вы нас напугали!» — обрадно воскликнула Мэри, как обычно в минуты волнения, позабыв об этикете. «И маленькая госпожа всю ночь не спала, все в окно смотрела. Ой!» «Мэри, приготовь комнаты его высочеству и трем лордам на втором этаже. И скажи на кухне, чтобы через час им в покое подали обед», — приказала, виновато улыбнувшись принцу. Но мужчина будто не заметил свойского обращения служанки, осматривался с ничем не прикрытым любопытством. «Как прикажете, леди Талия», — сейчас же важно проговорила горничная и, присев за чем-то в неуклюжем книгсине, поспешила на половину слуг. «Алан, кажется, у графа Лавастина в кабинете оставалось вино», — «Может, ты?» – зашептала мужу, не зная, как себя вести с такими гостями. Талии тоже не приходилось встречаться с королевскими отпрысками, поэтому подсмотреть воспоминания их девушки я, к сожалению, не могла. «Леди Талия, прошу вас, не беспокойтесь. Если вы позволите, пока готовят для нас покои, мы разместимся в этой гостиной», – ответил зал на его высочество, показав на дверь малой столовой. «Да, конечно, я распоряжусь». Не договорила, заметив спускающихся по лестнице растерянную леди Мирон. Женщина никак не ожидала увидеть в зале столько новых лиц. Двух взволнованных мальчишек, радостно улыбающуюся Эйли и озабоченную Лилис. И чтобы предотвратить возможную неловкость, я быстро проговорила. «Ваше высочество, разрешите вам представить? Леди Мирон, моя дальняя родственница, и два ее сына». «Ваше высочество?» Тут же почтительно склонила голову женщина, бросив на меня украдкой вопросительный взгляд. «Леди Мирон», — поприветствовал в ответ принц. Вскользь окинув взглядом женщину, он обратил свой взор на ее маленькую, но отважную охрану. Глаза мужчины тотчас широко распахнулись от удивления, а губы растянулись в довольной улыбке. «Они дети, ваше высочество, и ничего дурного не сделали», — торопливо произнесла женщина, пряча за свою спину упирающихся мальчишек и с надрывом повторив: «Всего лишь дети». «Леди Мирон, вам не о чем волноваться», — со снисходительной улыбкой произнес принц, тут же добавив: «Сила Ниссан — это великий дар. Мы не уничтожаем одаренных». «Благодарю, ваше высочество», — с явным облегчением промолвила женщина, не сводя настороженного взгляда с застывших лордов и продолжая прикрывать собой сыновей. «Леди Мирон, не могли бы вы распорядиться на кухне, чтобы милордам подали закуски в малую столовую?» произнесла я, заметив, что ту явно тяготит близкое пребывание рядом с его высочеством, а беспокойство за детей невольно заставляет с ужасом смотреть на замерших немыми истуканами мужчин. Однако найти повод для спешного побега она, видимо, не могла или не смела, и, застыв у подножия лестницы, едва ли не дрожала от страха. «Да, конечно, леди Талия», — тотчас промолвила женщина, радуясь, что появилась причина покинуть зал. Она, почтительно склонив голову перед его высочеством, подхватила сыновей за руки и устремилась к двери. «Экономку граф Лавастин выгнал, а новые не успели нанять, и в замке практически не осталось слуг», — обернувшись к мужу, пояснила я, неосознанно прижимая к себе малышку, будто ища у девочки поддержки. «Я тоже мечтала лишь о том, чтобы вернуться в свою комнату и перевести дух». «Уверен, его высочество понимает, что в замке Девон сейчас происходят некоторые изменения», — с улыбкой проговорил Алан и, выдержав небольшую паузу, продолжил. «Как и то, что тебе необходим отдых. Полагаю, его высочество и милорды обойдутся без твоего присутствия и сами в силах раздобыть себе еду. Эйли, не отставай!» Заявив это, муж неожиданно подхватил меня на руки и под тихий смех гостей понес на второй этаж, едва слышно шепнув: «Ты заняла свои прежние покои?» «Да», — коротко ответила я, радуясь, что Алан вот так просто решил за меня все хозяйственные заботы и, с трудом сдержав вздох облегчения, прильнула к горячему и крепкому телу. В комнате было тепло и внезапно уютно. В камине пылал огонь, в окно заглянуло солнце, его лучи медленно подбирались к кровати, рисуя на каменном полу затейливые узоры. Едва Алан переступил порог комнаты, как не оборачиваясь, уверенный, что Лили следует за нами, на ходу проговорил. «Ванну для леди Талии и подай обед на троих». «Слушаюсь, господин», — пискнула горничная, дверь с тихим щелчком затворилась, и мы остались втроем. Бережно опустив меня на кровать, Алан зачем-то укутал мои ноги теплым одеялом и, подхватив теперь на руки радостно взвизгнувшую дочь, глухим голосом заговорил. «Когда я вернулся в замок Гейр, и мне не открыли ворота, а со стены прокричали, что замок принадлежит лорду Инесу Догерти, я думал, что потерял вас». Надолго замолчал мужчина, невидяще взирая перед собой, и, наконец, шумом выдохнув, продолжил. «Старый слуга, что встретился нам у излученной реки, сказал, что Эйли удалось сбежать, а госпожу увезли в графство Девон. Тогда я впервые не знал, что мне делать». «Талия сказала, чтобы я не издавала ни звука и крепко держалась за Лилис», выпалила девочка, немного поерзав у отца на коленях, принимая удобное положение. «Я пряталась под юбкой, носу было щекотно, но я не чихнула. Я не хотела оставлять Талию с Инусом, он злой. Талия сказала, что надо передать тебе сообщение». «Эйли, я сама», попыталась остановить девочку, но та, преисполненная важности, продолжила. «Она сказала, что никогда не была тебе врагом, и что никогда тебя не забудет и будет ждать тебя, сколько бы ни потребовалось для этого времени. Я правильно запомнила?» «Да, Эйли, все правильно», — подтвердила, ободряюще улыбнувшись девочке. Я отвела свой смущенный взгляд от довольно улыбающихся отца и дочери и перевела разговор на другую тему. «Дети леди Мирон, они одаренные? Почему священник не заметил этого? Ведь для леди Мирона это не было тайны. Значит, их сила уже проявила себя?» «Пламя в их груди столь мало, что его не каждый одаренный увидит. Но этого достаточно, чтобы зажечь свечу, и мать не могла не заметить изменений в своих детях. Твой же тлеющий огонь намного больше, но тоже недоступен взору одаренных и даже Киану». «Киану?» «И его высочеству», — пояснил муж, и вдруг, крепко взяв меня за руку, одними губами прошептал. «Никому не говори о своем даре. Для всех ты выгорела, и я не хочу тебя потерять».